Глава 6. Третий мой коктейль стал на сегодня последним. А чтобы организм не считал себя обделенным, я навернул дополнительную порцию еды. Какая-то острая фасоль с волоконцами темного мяса. Пока ел, через каждую ложку задавал вопросы и получал четкие ответы. Упоминать, что мне не стоит врать, не пришлось. Девка не напрягалась в стремлении мне угодить, но отвечала с хорошо знакомой мне привычностью того типа гоблинов, что не имеют своих и чужих, не имеют родины и при этом живут в таких условиях, где проверить можно почти любое их слово. Красиво врать и не попадаться – это надо уметь. А она явно не из таких умелец. Так какой тогда нахрен смысл врать? Только себе в минус. Поэтому такие, как она, предпочитали выкладывать все на чистоту или отмалчиваться. Кто она? Да, наемник. Но не такая, как я. Я тут для своих целей, и статус мерсенарио только для прикрытия. Нет, она настоящая наемница. Именно из таких, как она, во все времена собирались небольшие частные армии, которым было глубоко плевать, на кого нападать и от кого отбиваться. Ты, главное, заплати, а затем укажи на цель, и без лишних вопросов дело будет сделано. Причем наемница она, как оказалось, потомственная. Выросла в отряде, где служили ее родители, что почти не обращали внимания на возню малышки с патронами вместо кукол. Она выросла в казарме. А когда ей было 13, оба родителя погибли в одном и том же бою. Они были пилотами экзов и пилотами умелыми. Но в той стычке очень многое пошло не так. Пытаясь отбить по приказу одного черного самозванного царька, их нанимателя, умирающую, но еще действующую АЭС, они попали в ловушку. Операция захвата провалилась. Отряд был уничтожен. Ее родители погибли одновременно. Как в героической саге. Мать тащила отца, чей экс дал сбой из-за пары серьезных повреждений. И тут на них вышел огненный болт. Они оба получили одну и ту же крупнокалиберную очередь, что сбило их с ног, а затем сверху рухнул подпрыгнувший 3-тонный шагоход. Упал, еще пару раз подпрыгнул, вбивая и без того расплющенные консервы экзов в пересохшую почву, а затем отошел, развернулся и обдал мертвые тела огненной струей из пахового огнемета, полностью оправдывая свое сленговое название «Огненный болт». Так девчонка стала сиротой. Ну, как девчонка? К своим годам она уже успела не раз побывать в жестоких драках, включая поножовщину. Один раз убила. Знала и любила огнестрельное оружие. И просто обожала штанги и гири, каждый день уделяя любимым снарядам по паре часов. Конечно, без особых добавок и уколов не обходилось, поэтому к 13 годам девочка обладала силой удара тренированного взрослого бойца, поднимала на штанге такой вес, что опять же заставит заранее обосраться любого взрослого. Не понимала, для чего существует школа, где не учат ничему полезному. Читать, писать и считать умело – это полезные навыки. А любой наемник должен стремиться к максимальному увеличению своих навыков и умений, если хочет прожить чуть дольше. Да, она стала сиротой, но осталась в родном отряде, что после той заварушки расторг контракт с подставившим их царьком, который, как оказалось, знал, что умирающую АЭС охраняют далеко не местные раздолбаи, что служат лишь ширмой. Один наемный отряд столкнулся с таким же, и оба облились кровью. Отряды разошлись мирно. Почти. Беловолосая угрюмая девочка видела запись гибели своих родителей. И это видео ей не понравилось. Она, 13-летка, выставила кровный счет пилоту огненного болта, потребовав от него драки на ножах. Все строго по их кодексу, что во времена заката соблюдался свято. И все понимали, что последний жест, поливание огненной мочой, был излишним. Это перебор. и осиротевшая дочь в своем праве. Времена заката. Дерьмо. Все их жизни начались и закончились в эпоху заката, что длился совсем недолго, а вместе с его окончанием ушли в небытие и они. Но то было позднее. А сначала она убила второй раз в своей жизни, с легкостью зарезав принявшего вызов пилота огненного болта. Он, 40-летний бывалый мужик, бывший солдат, просто не ожидал, что один удар девчонки в слишком большой для нее военной зеленой футболке и длинных бесформенных шортах свалит его с ног и заставит поплыть. Тут же последовал еще десяток столь же сильных ударов, а затем короткий тычок ножа в горло. На этом поединок закончился. На них не признавались носимые аптечки, способные вытащить владельца даже с того света. Признав на себя удовлетворенной, находившиеся здесь отрядные лепилы еще могли бы спасти хрипуна. Опять же, аптечку налепить любой из союзников сможет. Но она себя удовлетворенной не считала. И поэтому, сначала стянув с себя шорты, обоссала подыхающего ублюдка, а затем бросила на его мокрый от мочи живот зажигательную гранату. Когда он, оглушенный, истекающий кровью, забился в огне, она стояла и наблюдала, наконец-то с удовлетворенной улыбкой. Дочь отомстила за родителей и, несмотря на возраст, вошла в отряд на правах взрослого бойца со взрослой ставкой. Так начался ее недолгий путь наемницы. Они воевали, а закат, перед тем, как угаснуть, становился все ярче, напоминая, что скоро все эти их муравьиные игрища станут окончательно ненужными. Это и произошло. Побывав в сотне боев, сражаясь в Экзе и без него, она выжила и даже сохранила все конечности. И глаза. Потеряла только селезенку. Еще как-то вырезали чуть ли не половину из кромсанной печени. Но это мелочи. Она выжила. А затем, стоя на пустой улице последнего умершего города, из ей известных, она поняла, что это конец. Отряд развалился. Кто умер, кто ушел. Да и ей, судя по всему, было уже пора вышибить себе мозги. Потому как она, стоя посреди еще теплого, но уже мертвого городка, глядя на веселые рожицы на входе в никому больше не нужный детский садик, не представляла, что ей делать дальше. В этом мире больше было не с кем воевать, и никому не требовались наемники. Пока она размышляла о будущем, непривычно сильно напрягая мозги, ей был дан ответ. Ей повезло. Повезло. Наверное, повезло, что ее активированный на прием любых каналов ком поймал рассылку расположенного на том же континенте гигапредприятия Вестпик, где разместилось одно из исследовательских подразделений корпорации «Атолл жизни». Корпорации срочно требовались сильные и здоровые добровольцы для участия в социально-медицинско-биологических экспериментах. Предлагалась щедрая оплата, полное обеспечение на время пребывания, а затем, после завершения экспериментов, отправка в убежище Франциск II. Такая вот история. «Сигарой угостишь?» Уловив мой кивок, привставший Каппа выдвинулся из-за моего плеча, передал наемнице сигару и столь же молча вернулся на свое одеяло. «Такая вот история», — повторил я. «А дальше что? Какие эксперименты?» «Я не помню», — наемница развела руками. «Вообще ничего». «Последнее воспоминание?» «Я сажусь на старый Харли и по пустому 12-рядному шоссе двигаюсь к Вестпик. Следующее?» «Я очнулась на стальном столе. Надо мной ты, сбоку кого-то жрут». «Больше ничего?» «Больше ничего. Еще вопросы?» «Имя?» «Имя простое и человечное. Балыни». «Что за имя?» «Тут все просто. Ее назвали в честь боевого экзоскелета матери. А она была пилотом Балыни Чепса, он же Китоглав, Он же, похожий на огромную уродливую птицу, продвинутый разведывательный экзоскелет с массивным клювом. Боевая мощь невелика, а вот в качестве разведки в глубоком тылу врага... Если бы в тот роковой день к мнению матери прислушались бы, дав ей еще пару часов на изучение АЭС, она бы поняла, что там нечисто. Отец, кстати, а он был черным, как смола, жестоким бойцом, хотел, чтобы дочь назвали как-то на их лад. И даже нашел какое-то странное имя вроде Сванхилдер. Но мать подняла его на смех, а затем настояла на своем. Дочь назвали Балани. «Есть проблемы?» — с вызовом спросила наемница, явно гордящаяся своим имечком. «Мне срать!» — пожал я плечами. «Ок! Насколько еще вопросов мне дать ответ, прежде чем смогу получить сетку от москитов, трусы, шорты и нож?» «А футболку?» — удивленно вякнул Хорхе, взявшийся за смешивание коктейлей. Камино уже спал, да и на меня накатывал сон, но я пока еще мог ему сопротивляться. «Футболку», — задумчиво произнесла беловолосая, бросив сначала взгляд на свою грудь, а затем на внушительные для женщины мышцы и зло скривившись. «Ублюдки убили мое тело! Тикасситур! Как с этим жить?» Покосившийся на свое дерьмовое тело Хорхе тоже скривился и поспешно натянул майку, скрывая обвисшую кожу брюха. «Выдай ей из наших запасов!» — кивнул я советнику и повернулся к наемнице. «Дробовик и мачете?» «Возьму. Пока дают, бери. Еще вопросы, Оди. Я правильно запомнила? Ты Оди. Это Хорхе. А он...» «Каппа! Вон тот мелкий Камино! Остальные не из ваших!» «Верно! И да, еще вопросы!» «Я не слишком умна, сразу скажу. И у меня амнезия. Умственных подвигов от меня не жди!» «В жопу умников! Амнезии у тебя нет! Память тебе просто стерли! Тату у тебя на спине! Расскажи о нем!» «История личная». «Совсем?» «Да». «А если я добавлю к твоим пожиткам старый, но крепкий рюкзак, пистолет с полной обоймой и десяток патронов к дробовику?» «История не такая уж и личная. Как насчет аптечки? Пусть даже старой, но такой, что вколят нормальный обезбол, а если надо, и боевой коктейль». «Нет». «Это только моим бойцам!» «Ага!» Понимающе кивнула беловолосая и зыркнула в сторону внедорожника. «Дорогое и редкое только своим. А дробовиков и мачете тут хватает, верно?» «Ага!» «У тебя револьвер лежит на бедре». «И что?» «Редко кто выберет револьвер. Игры в барабан только для мальчишек, любящих стрелять по-ковбойски. А ты вряд ли станешь палить от бедра». «Не понял вопроса». «Почему револьвер? Даже отсюда вижу, как идеально он вычищен». «Револьвер». Опустив глаза на бедро, я посмотрел на заряженное оружие и пожал плечами. «Не знаю. Моя память стерта. Но револьвер для меня нечто большее, чем просто оружие». «А что ты знаешь про револьверы, Каппи?» «Многое. Так что насчет твоей истории?» «А как попасть в ряды твоих бойцов?» «Такой, как ты? Достаточно просто захотеть». «Я хочу». «Уверена?» «Да. Я всю жизнь ходила под кем-то. Всю жизнь выполняла приказы грамотного командира. И выжила. А когда впервые оказалась одна и решила принять самостоятельное решение, оказалась голой на металлическом столе морга, ни хрена при этом не помня. Дерьмовый из меня сам себе лидер, да?» «Я сам бывал в такой ситуации и тоже ни хрена не помню, так что не мне тебя судить. А позже, расспросив здешних, ты узнаешь, тут все такие. У всех тотальная кастрация воспоминаний. Так что тебе еще повезло, Балыни. Так что, берешь? Беру. Но учти, с таким, как я, тебе работать еще не приходилось. Я не из тех грамотных командиров, кто думает только о заработке и выживаемости. Тогда какова цель, командир Оди? Называй меня Лид. Лид, повторила она. Так какова цель? Найти виновного, оскалился я в мрачной усмешке. Найти того, кто виновен во всем этом мудреном, вонючем дерьме. И затем убить? «Само собой, но не сразу. Балыни, слишком долго. Как тебя называли в прошлом?» «Сака», — тут же ответила беловолосая. «Я Сака. Я под тобой, Лид?» «Да». «Снаряга, аптечка, автомат. Что насчет стрельб?» «Полностью снарядим и вооружим. Еще пожелание». «Под конец службы я была вторым помощником командира. Не знаю, справлюсь ли я с этим узкоглазым». Беловолосая задумчиво смерила взглядом Каппу. «Сейчас точно не справлюсь, но дай мне восстановиться». «И?» «У тебя кто круче, тот и главнее». «Примерно так», кивнул я. «Хочешь стать сержантом? Взять под себя десяток сырых бойцов?» «Хочу». «Зачем?» «Соратники». Не задумываясь, ответила она. «Верные соратники. Как жопой не верти, однажды поймаешь пулю. Аптечкой стащится и сдохнет. Даже пробитый экз упадет и не встанет. И вот тогда надежда только на тех, кто вытащит тебя из боя, прижмет к шкуре новую аптечку, вольет тебе стакан собственной крови и поможет отбиться, пока ждете эвакуацию или подкрепление. И за годы участия в детских разборках этих игрушечных, однодневных корольков я поняла, под боком всегда должно быть 2-3 реально верных и живучих бойца». «Ты точно тупая? Говоришь вроде как умно». «Я тупая, но память хорошая, и выживать умею». «Покажешь себя, будет тебе десяток». «Принято». «История», — напомнил я. «Что не так с этой татуировкой? Она выглядит живой. Особые чернила?» «Особое мастерство», — покачала она головой и, проведя по растрепанным волосам, поморщилась. «Надо вымыться и заплести косы. А татуировка...» «Ее делал он. Тот мелкий у стенки, что дважды выстрелил мне в спину. Он, этот молчаливый дебил-художник. Он отсталый, что ли? Врачи таких, как он, называют особыми детьми, что живут не в нашем мире. Или они говорят, что они видят мир иначе, не знаю. Но татуировку сделал он. Лет через 5 после той истории. И все эти 5 лет он меня донимал каждый день. Мелкий сученыш. Каждый день об одном и том же. Дай выбью тебе тату. Мне надо нарисовать. Нарисовать на твоей спине. Я должен. И ты сдалась? А ты бы не сдался? 5 лет. 5 лет он изо дня в день толдычил одно и то же. И я сдалась. Хотя меня так впечатлил его страшный альбом, что я поняла, не прогадаю. Да и ты сам видел результат. И ведь это я еще схуднула. Когда наберу утерянные килограммы...» Она оглядела себя, провела ладонями по ребрам, шлепнула по бедрам и кивнула. «Когда верну свои ушедшие 15 килограмм мышц, ты поймешь, о чем я говорю. Татуировка живет по-настоящему». «Ее делали тебе по широкой накачанной спине?» «Да. Сейчас татуха искажена чуток, поэтому эффект не тот». «Ты ведь ее еще не видела», — прищурился я. «Зеркал тут нет». «Как увидела тату у себя на спине и поняла, что она искажена?» «Не знаю». Удивленно призналась она. «Да, не видела еще. Знаю, что она там, знаю, как она выглядит, но...» «Видела себя в зеркале уже там, в Вестпик?» Предположил я, ткнув рукой в один из полуобрушенных гигантских цехов, чей мрачный черный корпус отчетливо виднелся в лунном свете. «Да, наверняка. Где ж еще?» В последнем воспоминании, сидя на старом байке, я себя помню на пике формы. А такой вот хилой уродиной нет. «Ты уродина», — признал я. «Я верну свою форму». «Ладно, продолжай. Про саму историю, а не о том, как паренек тыкал тебя иголкой и представлял, что ты подыхаешь в агонии». «Да нет, командир. Ему меня ненавидеть не за что. И он знал это. Любил меня по-своему, своей непонятной сумасшедшей любовью». «История?» «Она бытовушная, как всегда и везде. По заданию уставшей администрации одного монолитного жилого квартала». «Жилая башня?» «Да. Администрация устала от разгула преступности на всех уровнях и наняла нас. Их условия – никаких серьезных повреждений башни, никаких пленных и, что самое хреновое, работать в гражданке». «Вообще без снаряжения?» «Ага. Скрытые броники были, а так вырядились обычными гражданскими и вперед. Теневая операция. Официально никем не санкционированная. Условия с нашей стороны – оплата двойная, деньги вперед и отключить все наблюдение». «Норм», — кивнул я. «Дальше». «Был наемником в те времена». «Дальше». «Мы вошли и начали чистить этаж за этажом. Никаких вопросов мы не задавали, никому не представлялись. Все в гражданке, ножи, стрелы, на крайний случай пушки с глушителями, чтобы не поднимать шум как можно дольше. Анонимность. Вообще нам понравилось задание. Каждый получил шанс проявить себя». «Забились на то, кто скольких прикончит?» «В точку. Плюс я поспорила, что минимум первых семерых прикончу ножом». «Дальше». «Я распустила волосы, подмазала губы и глаза, рискнула и не взяла броник, выставила сиськи, чтобы встречные не глядели на мои руки. Закинулась парой веселых таблеток, бросила под язык долгоиграющую бумажную пластинку с пропиткой и потопала за остальными. С собой у нас было полным-полно фото тех, кого администрация считала рождающими проблемы. На плечах и поясах пластины малых сканеров. По этим фото мы и действовали, не обращая внимания на пол и возраст. Опознали, шлепнули, опознали, шлепнули. Продвигались быстро. На 213 этаже одна из дверей была распахнута. Я шагнула внутрь, услышала сдавленный стон, откинула коленом какую-то мелочь, копающуюся в завале старой обуви у двери. И дальше, как на тату. «Озвучь». «Я не видела в руках той твари пистолета», признала Сака. «Решила, что он держит ее за волосы и трахает. Моя ошибка. Плечевой сканер поймал в отражении зеркала его лицо. Опознал, высветил красным. Я вытащила нож и полоснула, провела по глотке. Тут же поймала спиной пару игл. Вторая моя ошибка. Я не доперла, что малек искал в старых тапочках не укрытие, а игстрел. Но я выдержала, устояла, выбила у него игстрел, врезала пощечину. А он башкой о стену ударился. А на меня даже не смотрит, на стол глядит. Тут я и поняла, что услышала выстрел, но в горячке после ранений не зафиксировала». «Он прострелил ей башку?» «Да, Он прострелил голову его мамы. Дальше. Я его забрала. Просто ответила Сака. Плюнула на пари и ушла вниз, унося его с собой. Знаешь, он не сказал ни слова. Он не плакал, не сопротивлялся. Просто смотрел и смотрел на удаляющуюся дверь его квартиры. Моя вина. Я была под дурью. У меня были все шансы спасти жизнь его матери. «Гири», — тихо произнес Каппа. «Долг. Путь». «И этот пацан?» — поощрил я наемницу усмешкой. «Прижился. Жрал мало, спал где придется, с утра до вечера рисовал. Причем гаденыш только на бумаге, на реальной бумаге. Планшеты на дух не переносил, с цифрой дела не имел. И имел еще целую кучу странностей. Например, главная его безумная фишка на него иногда находила, и он вдруг решал, что именно в этом месте должна быть картина. Причем он уже знал, какая именно. Изредка удавалось с ним договориться. Чаще всего нет. С твоей спиной не получилось. Нет, покачала она головой. Значит, пацан подрос и стал художником. Великим художником, Каппи. Великим, но пугающим. А вторая по безумности его фишка? Он слышал какие-то голоса, которые говорили ему, что делать и куда идти. И однажды он ушел. Когда мы вернулись в казарму, его уже не было. Камеры наблюдения показали, что он прихватил рюкзак, запихал в него альбом, карандаши, пару консервов и просто ушел. Дальше. А все? Больше мы с ним так и не встретились. Искала? Да. Поехала за ним почти сразу, пока след еще горячий. Но потеряла его в первом же пыльном пустом городке с валяющимися на улице дохлыми обезьянами. На стене дома увидела свежую картину, не карандашную. Там вроде обычная строительная краска и кисточки. Или еще что похожее. Я не спец в этой мазне. На картине он, со спины, босой идет по улице, полной дохлых обезьян. Движется в сторону заката. С тех пор я не видела ни его самого, ни его картин. Как его имя? Мать назвала его Матакита. Мы звали его Мэтом. Ясно. Оди, ты встречался с ним? Нет, покачал я головой. Не помню такого. Но я видел его картины. Где? В паре мест, пожал я плечами. В таких местах, где обычным гоблинам делать нечего. Он необычен. Расскажи мне о эпохе заката. Только вкратце. Ты говоришь так, как будто это было очень давно, Каппи. Беловолосая задумчиво прищурилась, звонко щелкнула языком, огляделась. Я угадала? Ты точно тупая? Я приметливая. И уже просекла, что это и есть руины Вестпик. Да и управляющая со мной поздоровалась. Она узнала тебя? Нет. Может, мы не были знакомы? Ты должна быть у нее в базе, покачал я головой. Ведь к Вестпику ты подъехала на своем байке. А управляющая в те времена фиксировала и заносила в базы всех, кто приближался к ее территории. Ей могли приказать стереть данные? Могли, согласился я. Ты попала в лабораторный комплекс Атолла Жизни. А они здесь держались в стороне и имели особые права. Закрытый кластер. Может и так. Так сколько лет прошло? Века! Ответил Хорхе, глядя, как Сака неспешно натягивает принесенную им одежду. Она начала с эластичных коротких шорт, и ее неспешные кошачьи движения привлекли немало откровенно жадных мужских взглядов. Да, эта девка умеет использовать все данные своего тела и для убийства, и для обольщения. Похвально! Каждый сантиметр здорового и идеально отлаженного тела служит своей цели. «Века!» Медленно повторила Сака, набрасывая на плечи полотенце, и пока заканчивая процесс облачения, ее ждал душ. Понявший мой молчаливый намек Хорхе со вздохом оторвал жопу от одеяла и... замер, когда поймал мой насмешливый взгляд. «Не трать время отдыха ни на что, кроме восстановления, боец!» — проворчал я. «Прижми усталую жопу к одеялу и замри! Дай телу восстановить повреждения!» «Но вода для душа!» «Ты знаешь ответ!» Хорхе понадобилось секунд 10, чтобы сообразить, после чего он вынул из поясной сумки 3 песо, со звоном подбросил их на ладони, чем привлек внимание жадных гоблинов. Еще через минуту песо сменили хозяина, а плечистый, смуглый крепыш уже таскал воду от ручья. «Закат!» — с широким зевком произнес я и крикнул в сторону кухонного костерка. «Кофе мне! Покрепче!» «Да, сеньор Оди!» «Эпоха заката!» — задумчиво произнесла наемница. «Мы жили в ней. Даже сейчас мороз по коже Каппи. Я серьезно. И ведь в чем главная херня? Страшней всего мирные моменты того времени. Уж лучше 5 раз побывать под шквальным огнем, чем глядеть на внезапно умершую деревню, где ты была еще вчера. Слушай, а я расскажу, что помню». Меня не впечатлили эти слова, произнесенные нарочито хрипловатым голосом. Каппа остался равнодушным, лишь сгорбился чуть сильнее. Хорхе же вытянулся в струнку, повернул к начавшей рассказ Саке ухо и обратился вслух. Кто-то еще сунулся было к нам, но нарвался на мой холодный взгляд и поспешно отступил. Шумно плескало в наполняемой душевой бочке, многоголосо гремели ночные джунгли, а я лениво жевал очередное мясное волоконце и слушал, собирая разрозненные факты в единую и столь же давно поедаемую хронологическую цепочку. Вкратце у наемницы не получилось. Не вышло и ровного повествования. А получись у ней все это, я бы насторожился. Обычной наемнице негде получить подобные навыки четкого доклада о столь масштабном событии. Даже простую драку не каждый способен описать. А грамотно, четко и по порядку обсказать такое способен только, пожалуй, историк, если не читать по заранее подготовленной подсказке. Но я разобрался. Ведь, по сути, разбираться особо было не в чем. Эпохой заката назвали период протяженностью в 20 с небольшим лет. Причем под самый конец все главные случившиеся события ускорялись все сильнее, пока не пошли сплошной чередой. А затем все резко оборвалось. Закат завершился. Человечество исчезло, планета, пусть однобока, но опустела. Эпоха заката началась, когда первые из огромных убежищ открылись и начали принимать поток желающих спрятаться от мировых безумных катаклизмов. Землетрясения, цунами, годовой протяженности неутихающие сезоны дождей, пылевые бури, что внезапно сменялись снежной пургой – это лишь малая часть происходившего в те страшные годы. Сначала поток беженцев, что втекал в гостеприимно распахнутые двери убежищ, складывался из прибывающих издалека самолетов, дирижаблей, машин и скоростных поездов. Все они прибывали к гигантской приемной зоне, где всех забирал транспорт убежищ и доставлял внутрь. Убежища жадно глотали людей и никак не могли насытиться. Но это никого не пугало. Это всех смешило. Эпоха заката началась, а никто этого не замечал. А между тем во всех городах начали появляться пустые квартиры и дома, оказывались вдруг заброшенными целые жилые блоки. Жители, успевшие продать почти все, прихватывали с собой лишь личные вещи и исчезали. Некоторые же вовсе не заморачивались продажей старого хлама. Двери оставляли открытыми, ключи в замке. В результате вспыхнуло мародерство. Следом за мародерами пришли долбанные бомжи, что быстро обжились в брошенных помещениях, притащив с собой болезни, грязь, вонь, наркоту и прочее сопутствующее дерьмо. Вмешались власти. Бомжей начали выгонять, мародеров арестовывать, целое здание опечатывать. Заодно власти посылали запросы в Атолл жизни, прося владельцев брошенной собственности выйти на связь. И те на связь выходили. Счастливые, на фоне буйной лесной растительности, с мотыгами в руках или за рулем конной косилки, они сверкали широкими улыбками и говорили одно и то же. «Да срать нам на эту собственность! Делайте с ней что хотите! Нет, мы не вернемся в город, чтобы урегулировать все! Нет, мы не станем подавать в суд на мародеров! Для нас это далекое прошлое, в котором нам делать нечего!» Механизмы правосудия и социального обеспечения забуксовали. Вспыхнули пожары и болезни, поперли эпидемии, сношающиеся ублюдки, что прозвали себя наследниками, образовали гигантскую мировую коммуну, чьи границы продолжали стремительно расширяться. А тем временем эпоха заката продолжала набирать обороты. Все больше городских районов пустело. Атолл жизни признал претензии тех, кто стоял в очереди на помещение в одно из убежищ, что их проживание в пустых городских зонах опасно для жизни. И их стали эвакуировать в первую очередь. Это привело к тому, что позднее называли «кай-кай» миграцией, истощением, бегством, исходом и закатом. Каждый день из городов исчезали десятки тысяч граждан. Заброшенные области ширились. По редким уцелевшим лесам и полям побрел отпущенный на свободу скот. Фермеры тоже устали бороться с глобальным хаосом и хотели жить спокойно. Голодные животные приходили в города, где по улицам уже сновали десятки стремительно дичающих собак, кошек и прочих, порой совсем уж необычных и диковинных домашних питомцев. Люди – твари. Вместо того, чтобы убить любимого, декоративного песика собственными руками, убить быстро и безболезненно, они просто выгоняли его за дверь и исчезали, бросая любимца, обрекая его на мучительную смерть от голода. Хотя чаще всего брошенных питомцев сжирали уже на следующий день. Закат продолжался. Границы опустевших зон разрастались, приток налогов оскудевал или прекращался. Следом резко сокращали численность полиции, а патрулирование ближайших окрестностей возлагалось на плечи тех, кто был готов этим заниматься. Хочешь жить? Позаботься о себе сам. Мирные жители, те, что остались, сбивались в кучи, ограждали высокими стенами целые кварталы, превращая их в неприступные крепости. На крышах появлялись огороды, в комнатах – теплицы. Вырастали ветряки, ставились приемники дождевой воды, сопряженные с очистителями. Преимущественно жителями этих крепостей становились те, кто не верил в убежище. Эти люди того типа, что всегда полагаются на собственные силы и не верят в лукавую доброту корпораций. Эти люди уже давно выживали сами и сейчас, с исчезновением властей, вздохнули с настоящим облегчением. Больше никто не тянет несправедливо высокие налоги, никто не приходит с обысками, и никто не мешает вершить быстрое и жесткое правосудие. Это была эпоха возрождения публичных казней, где каждый мог воочию увидеть, что произойдет с тем, кто посмеет изнасиловать или убить. Эти крепости поглощались коммуной, но оставались островками стабильности и порядка. В одном из таких городских кварталов крепостей и родилась в свое время Беллани, она же Сака, будущая сирота и жестокая наемница. А еще раньше эта крепость породила отряд наемников, где начали служить ее родители. Он изначально формировался как умелый и хорошо вооруженный отряд защитников крепости, что позднее разделился на тех, кто защищает и тех, кто добывает. Вторая часть превратилась в сухопутных флибустьеров, что находили полезное для общины, порой сражаясь за это с остальными, желающими поживиться. Быстро рос боевой опыт, слабые погибали и отсеивались. Появлялась трофейная боевая техника, и вскоре очень многие из разбросанных по всему миру подобных общин смогли предложить новые платные услуги. Отряды умелых бойцов, что готовы быть нанятыми и сражаться за временных хозяев. Как раз в этот период старый мировой порядок окончательно рухнул. Армии исчезали, полицейские силы таяли, большая часть государственных служб деградировала или вовсе была упразднена. Границы стран переставали быть охраняемыми. Мир быстро погружался в пучину беззакония и темноты. Одна за другой глушились больше ненужные АЭС, еще работали поля ветряков, впитывали редкие лучи болезненного солнца панели, и этого с лихвой хватало для обеспечения нужд оставшегося населения. Начались взрывы на ГЭС по всему миру. Древние плотины взрывались неизвестными злоумышленниками одна за другой, неся огромное разрушение всему, что находилось ниже по течению. Никто не знал, что за зеленая террористическая организация стояла за этими разрушениями. Подрывники не представлялись. Просто делали свое черное дело, уничтожая плотины и спуская водохранилища. При этом всех, кто жил ниже и находился в удивительно точно спрогнозированной зоне удара, заранее предупреждали о скором локальном конце света. Первый раз предупреждению никто не внял. Зато в последующие и предупреждать особо никого не пришлось. Людишки поняли, что это не шутка, и предпочли сменить место проживания. Благо теперь выбирать было из чего. Захватившая мир чернота быстро расползалась, возвращая огромные части планеты к первозданному состоянию. Опустевшие города окунались в ночную темноту. На улицах творилось ужасное. Авиасообщение исчезло. Оно стало невыгодным почти мгновенно. Ведь первыми исчезли люди обеспеченные и благоразумные, что заранее проплатили себе места в колоссальных убежищах. Некому было платить за дорогостоящие авиабилеты, никто не садился на дорогие поезда, хотя ЖД-сообщение еще кое-как действовало. Там, где железнодорожные пути не были скрыты поднявшейся водой или уничтожены вандалами. Вообще исчезли все самые дорогие и сложные виды транспорта. Самолеты, гиперлупы, атмосферные ракетные прыжки, стремительные морские переходы. Все кануло в лету, включая глобальную сеть. Большая часть спутников упала, подводные кабеля умерли. Эра молниеносной передачи данных исчезла для большинства рядовых обывателей. Даже при рабочей сети у них просто не было в нее доступа. Следом почти полностью сдохла мобильная сеть, по тем же причинам. И по самой главной причине из всех возможных, за это некому стало платить, а поддерживать в рабочем состоянии что-то из чистого альтруизма попросту глупо. Всем плевать. Так мир перешел на локальные сети, где сервера работали только в крепостях, соединенных между собой зыбкой связью. Но постепенно и эти привычные технические удобства исчезали. Мир откатился. Вернулся к техническому уровню самого начала 20 века, с некоторыми исключениями. Из некоторых анклавов еще продолжали уходить в небо многоразовые усталые ракеты, унося тысячи пассажиров в космический вакуум, где их ждали новые дома с искусственной гравитацией или же уже готовые отправиться к Луне, и иным пунктом назначения огромные корабли, чье состояние тоже уже давно не вызывало доверия. Еще плыли над облаками дирижабли и крупные небесные острова. Там обитали те, кто был убежден, что происходящее на поверхности планеты их никак не затронет. Еще существовали отдельные частные убежища так называемых «сурверов», изредка высылающих на поверхность свои отряды. Грабеж, разведка, а чаще всего и захват молодых рабов. Большинство сурверов продались атоллу жизни на никому неизвестных условиях. Но некоторые предпочли остаться, до конца уповая на собственные силы. Хотя они попросту не хотели расставаться с последними крупицами власти и становиться никем в огромной людской массе, запертой в колоссальных убежищах. Да, это было удивительное и очень противоречивое время. Многим нравилась эта короткая эпоха, кровавая, закатная, но предоставляющая так много шансов для возвышения. Гаджеты все еще оставались, как и современная боевая шагоходная техника. А локальные войны становились все ожесточеннее, ведь ресурсов становилось меньше с каждым годом. И в каждом таком бою погибали гражданские. Военные правила и кодексы исчезли. На смерть обычных жителей мало кто обращал внимание. На поля боев вернулись давным-давно запрещенные боевые газы, разрывные пули, грязные бомбы. Самопровозглашенные правители яростно дрались за каждый кусок еще стоящей что-то территории. Границы переписывались каждый день, а закат становился все багряней и тусклее. Убежища продолжали глотать людей, но уже в куда меньшем темпе. В один момент показалось, что вроде как все начало налаживаться, и планета вроде бы затихла. Но обрадовались рано. Последние 5 лет оказались самыми ужасными. По миру ударил шквал эпидемий. На каждом континенте вспыхнули очаги быстро распространяющейся заразы. И никто не знал, что за болезни их поразили. От некоторых болезней люди задыхались, от некоторых умирали в лужах собственного кровавого поноса. Еще парочка хворей покрывала все тело черными струпьями, а последняя, особенно пакостная, вообще не имела внешних проявлений, если не считать за таковые взбесившуюся нервную систему, порождающую настолько сильные фантомные боли в конечностях, что воющие страдальцы сами отрубали себе руку или ногу в безуспешной попытке избавиться от мучений. Да, болезни окончательно проредили еще плотные ряды оставшейся популяции. Хоронить было некому. Сотни тысяч трупов гнили в городах и на забитых машинами магистралях. Люди, вперемешку с обезьянами, по последним ударила своя волна загадочных заболеваний, поразив лишь некоторые виды. Одновременно с этим по планете поползли пугающие слухи. Во многих почти пустых местах вдруг начали появляться удивительные дикие звери. До странности умные, хитрые и сильные звери не оставляли шансов обычному человеку, по слухам, убивая его милосердно быстро и не трогая труп. Тут же двигались дальше, к следующей жертве. Звери, способные принять ребрами 2 выстрела картечи в упор и даже не замедлиться. Звери, способные прыгнуть на высоту до 10 метров, стащить со стены визжащего человека и, прикрывшись его телом от пуль, отступить. Насколько эта информация правдива, Сака не знала. Как раз в дни, когда города были завалены дохлыми людьми и обезьянами, когда устоялись слухи про слишком умных и сильных зверей, она поймала сообщение от Олла и сделала свой выбор, направившись к Вест-Пик по пустынному хайвею. Между ног ревел мощный байк, из динамиков раздавалась веселая кантри, над головой разгорался закат, а во рту еще горело от кукурузного самогона. Это последнее ее воспоминание. «Это было классное время», — произнесла Сака и одним глотком допила свой уже 5-й коктейль. «Реально классное время! Я бы вернулась в те времена! Хотя, может, и нынешнее не хуже, а, Каппи? Есть с кем подраться?» Поняв, что я задумчиво молчу, переваривая услышанное, голос подал Хорхе. «Дивинусы! Слишком умные и сильные звери! С броней под кожей! Боевые шагоходы! А пилоты в них! Разумная слизь, что взрывается сама собой! Как тебе?» «Звучит неплохо», — признала Сака и, зевнув, встала. «Пора вымыть задницу, а затем поспать. Какие планы на завтра, Лид?» «Ранний подъем», — ответил я, — «а затем выступаем. Курс — руины Рио-Рохо. А сейчас всем спать, гоблины! Подъем через 5 часов!» Возражений и обсуждений не последовало. Каппа и Хорхе просто завалились на свои одеяла и затихли под москитными сетками. Я продолжал сидеть в своем прозрачном сетчатом шатре, глядя на ровный огонек тусклой спиртовой лампы, и пытался вспомнить хоть что-то. Через 5 минут, когда на свое одеяло упала хромающая на обе ноги наемница, я повернулся к мерцающим экранам, дождался, когда в мою сторону глянет один из сидеющих уже гоблинов, и поманил его пальцем. Я сам спать не собирался. Слишком многое еще надо успеть узнать. Когда усталый, но перевозбужденный увиденным и подпрыгивающий, как юнец-гоблин, опасливо приблизился, я задал пару вопросов, убедился, что ответы меня устраивают, и, выложив перед собой пару стопок песо и 10 патронов, велел притащить все необходимое. Картонка, лист пластика, нож, уголь, огрызок карандаша и стенка разломанного деревянного ящика меня устроили. На бумаге проще, и она имелась. Но мне хотелось большего масштаба. Гоблин посверкивал глазенками на приготовленные дары, к нему потихоньку подтянулось 2 собрата, и все они, торопливо выплевывая слова, тыкали грязными пальцами в стенку ящика, а я добавлял новые ориентиры. Когда я получил сведения этих троих, проверенные сведения, что стали таковыми после их небольшого ожесточенного спора, перешедшего в позорную бабскую драку с тасканием за волосы и укусами, я выдал им плату и отпустил. Их место занял высокий черноволосый парень со шрамированной мускулистой грудью, одним яростно сверкающим глазом и сковерканным раздутым левым ухом. Он парой слов доказал, что знает, о чем говорит, и на растущую карту добавилось еще несколько элементов, раскинувшейся за Вест-Пик местности. В финале, получив свои песо, парень представился Гонсалесом и предложил поработать на нас проводником, если нас интересует местность, откуда он родом. Узнав, что я отправляюсь через несколько часов, он задумчиво поморгал единственным глазом, почесал ухо и развел руками. А почему нет? Но сначала он прямо сейчас выполнит уже появившееся основное задание. Может, даже прихватит дополнительное, чтобы не терять бонусное меню досуг, и отправится с нами. Гонсалеса сменил 3-й забавный персонаж. Не могущая унять сухой лающий кашель старуха, чье лицо перекашивало частая судорога, руки тряслись, голова моталась, а спина и шея выгнулись так, что ее трясущаяся голова болталась на уровне груди. Рваное пончо на голое тело, особо ничего не прикрывающее, не добавляло ей обаяния. А каменной крепости черные пятки с толстыми наростами вызывали невольное уважение. На таких хоть по раскаленному металлу. Поминутно облизывая покрытые серой пеной губы и морща нос, она уверенно заявила, что еще недавно была первой красавицей этих земель и что она, в отличие от нас, подкидышей, здесь родилась, в семье великого речного вождя Каскада Рухьенте. Ее же зовут Кастилла Рухьенте. Она знает Рохо Рио вдоль и поперек. И да, она уже знает, что меня интересует эта река. Услышала от тех сидеющих уродцев, настолько тупых, что даже сопли собственных пене утереть не могут. Старуха чуть ли не потребовала взять ее с собой, добавив, что ей ничего не надо платить, а назад ее вести не придется. На мой почти безразличный вопрос «почему?» она с таким же равнодушием ответила, что недавно ей явился вещий сон. В этом сне так и было сказано. Сюда явятся сильные чужаки, что захотят позднее отправиться к доброй большой реке. И что это ее шанс вернуться домой, чтобы насладиться последний раз красотами родных мест и умереть. Время пришло. Она это чует так же ясно, как влажную теплоту, стекающей по ногам мочи. Глянув на ее мокрые ноги, я кивнул. Хорошо, но поедет на крыше. Старуху такой расклад устроил полностью. И еще один проводник, воняя стариковской мочой, мотая головой и выбрызгивая из себя слюну и кашель, уплелся к мерцающим экранам. Убедившись, что больше нет желающих добавить пару ориентиров на примитивную карту, я пододвинул спиртовую лампу поближе, зажег пару новых восковых свечей, доставленных кухаркой вместе с кофе, и, прихлебывая бодрящую и еще теплую жидкость, вгляделся в каракули. Дерьмо! Я ожидал подляны и ничуть не удивился, когда по неумелым зигзагам и размашистым линиям аборигенов понял, что манящие меня руины на берегу Рио-Рохо с трех сторон окружены садами дьявола. Эти сады тянулись почти на 300 километров вдоль реки, медленно расширяясь в сторону Вест-Пик. Но до их встречи еще было очень далеко. Руины находились на самом краю окруживших их садов. Сука! Снова сады! Друиды! Высшие! Амнушиты! Все эти дерьмоеды обитали в подобных вот садах, заповедниках и благословенных землях. Может и к лучшему. Я насторожен вдвойне. Слово «сад» меня пугает куда больше, чем слово «дьявол». Руины на краю окруживших их садов. Чтобы не пилить через неизвестные территории, куда проще чуть сменить маршрут. Вот тут, вдоль кое-как отмеченного песчаного языка, что порос не так густо, продраться к пересохшему в это время года руслу ручья и по нему добраться до самой Рио-Рохо. Там придется искать плавсредство. Меня устроит обычный плот, что способен выдержать вес внедорожника. Рубить толстенные деревья мне в упор не улыбается. Уверен, что любая, даже небольшая вырубка привлечет внимание не дронов, так дивинусов или наоборот. Они, в свою очередь, оповестят систему, что обрадованно направит по нашей жопе все имеющиеся у нее поблизости ресурсы. Мне понадобятся пустые пластиковые бочки, мотки крепкой веревки, пяток сухих бревен. Кое-что из этого можно без лишнего шума отыскать и в джунглях. Опустошенный прицеп поможет все перевести, хотя сам по себе добавит трудностей. Что еще? Наблюдение чужой системы. Этого не избежать. Нас в любом случае обнаружат почти мгновенно. И начнут передавать по цепочке от одного наблюдателя к другому. Система будет в курсе моих передвижений. Невозможно что-то скрыть от того, кто владеет джунглями, в которых ты живешь. Конечно, тут есть сумрачные пятна, но где они находятся, я не знал. К тому же постоянных сумрачных зон тут точно нет. Дроны летают часто, а в сумраке джунглей бродят дивинусы. Чего мне точно не хотелось? Напороться на действующую полусферу наблюдения, смиксованную с крупнокалиберной оружейной точкой. Но благодаря рассказам туземцев, я знал, что таковых тут немного, и находятся они в стороне от выбранного мной маршрута. Пробиваться сквозь даже не слишком плотные джунгли, та еще морока. Значит, мне потребуются не только проводники, но и пара крепких гоблинов, способных долго махать мачете и оттаскивать бревна. Кое-где мы с Каппой поможем экзами, но мобильную броню надо использовать как можно реже. Встряхнув гудящей головой, я понял, что отгонять сон уже не получается. Измотанный организм яростно требовал бессознанки и получил ее. Завалившись на бок там же, где сидел, я прикрыл веки и заснул, успев еще приказать себе проснуться через 2 часа. Нам еще устанавливать камеры наблюдения вокруг почти откопанного и очищенного барака, запирать двери, договариваться с управляющей, что она присмотрит за нашим барахлом и отдельной территорией. Местным гоблинам, что так нас опасались, я не доверял. Трусливые крысы самые жадные. А управляющая присмотрит. И заодно отгонит не только жадные, но и просто любопытные носы кладбищенских. Мокса Куидди слишком долго не подает о себе знать, и вряд ли ее пассивность можно отнести только к вежливому ожиданию, когда я сам начну диалог. Она не из тех, кто покорно подмахивает. Ладно, рано или поздно она себя проявит, и по ее первому действию многое станет ясно. Поймав себя на легкой раздраженности, я трачу слишком много времени на размышления о смотрительнице кладбища. Задумался, не пора ли обрубить голову могильной гадюке, шлепнуть дырявую, прикончить ее верных псов. На все уйдет 10 минут, а потом лечь и спокойно заснуть под звуки истошных причитаний кладбищенских обитателей. Подожду еще совсем немного. Я сейчас в таком состоянии, что даже бездействие и нейтральность вызывают злость. В моей голове взорвалась яростная вспышка, окрасившая внутренности черепа багровым закатом, что колючей губкой стер все мысли и погрузил меня в темноту. Мокса дырявая появилась в самый последний момент. Мы уже перевалили пролом в стене и медленно двигались по очищенной от растительности полосе, постепенно набирая скорость. Не считая проводников, с нами отправилось 10 крепких гоблинов, что соблазнились возможностью подзаработать. Каждому был сразу же выдан гладкоствол, 15 патронов с картечью, наточенный тесак и по 2 банки консервов. Эта щедрая акция истощила мои запасы подарков. Но я не переживал. Я всегда найду себе еще. Не найду – отберу. Мы встали на курс, и тут Моксу спустили со стены на веревках. Она буквально сбежала по вертикальной плоскости, привязанная за пояс 2 концами. «Буэна суэрте, команданте! Мы с беспокойством будем ждать твоего возвращения. И с надеждой!» — улыбнулась хранительница кладбища. «Бон виахе!» Очнувшись от дремы, что снова свалило меня, я, лежа на своем экзе, медленно и задумчиво кивнул, не сказав ни слова. Она, еще раз улыбнувшись, подпрыгнула и ее утащила вверх, вернув на территорию Вестпик. «Пауки!» — с зевком пробормотал я, снова откидывая голову на пахнущую пылью и травами старую куртку, что служила мне подушкой. «В каждой бабе живет паучиха. Старая, хитрая паучиха с чуйкой». «Командир?» — чуть удивленно глянул на меня Каппа. «Она почуяла!» Пояснил я и прикрыл глаза. «Почуяла что?» «Не приди она до нашего отбытия, я бы грохнул ее. Для спокойствия. Она этого знать не могла. Я не говорил, не показывал. Но она почуяла. И пришла. Дала понять, что приняла нас, чужаков, и ждет нашего возвращения. Паучиха». «Разве... каждая баба такая?» После короткой паузы я покачал головой. «Не, такими, наверное, только настоящие бабы бывают, Каппа. И именно таких баб судьба жестоко дырявит из всех стволов». «Может, поэтому у них такая чуйка? Страх открывает глаза». «Не будите меня 2 часа». «Принято, Лид. Я обеспечу ударный темп».